И вот сейчас я держу в руках легендарное желтоватое письмо, написанное на шероховатой бумаге. Многие люди отдали бы полжизни за этот пахнущий стариной листок бумаги. Конверт был запечатан пурпурной восковой печатью, украшенной гербом. На гербе были изображены лев, орел, барсук и змея, а в середине – большая буква X. На конверте изумрудно-зелеными чернилами было написано: «Мистеру Гарри Поттеру, графство Суррей, город Литл Луингинг, улица Тисовая, дом 4, чулан под лестницей». Забавно, что они прекрасно знали о том, что Гарри живет в чулане, но это их ни капельки не смутило. Видимо, для маленького мальчика норма провести детство в темном чулане, куда помещается только кровать. Глядя взрослым взглядом на историю о Гарри Поттере, осознаешь, как ненормально все происходящее вокруг мальчика и сколько реально больных людей его окружает. «Корреспонденция на тумбочке, если что», — крикнул я Дурслим, закрылся в чулане и вскрыл письмо. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс, директор Альбус Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов. Дорогой мистер Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Интересно, а как я пошлю им ответ? Они ждут мою сову не позднее конца месяца, только вот вопрос, откуда мне достать сову? Они не задумывались над тем, что маглорожденные или те, кто, как я, не имеет совы, попросту не смогут отправить ответ. Чудеса логики. Через несколько минут на улице раздалось уханье. Я выглянул в дверной глазок и увидел белоснежную сову, сидящую на табличке с названием улицы «Привет, Древе». Быстренько набросал на бумажке ответ, выбежал наружу, отобрал у совы еще одно письмо из Хогвартса и сунул ей в лапу свой ответ. «Все, лети, кыш!» Помахал руками я, и сова упорхнула. Я подумал, что ситуация разрешилась, и весь день провел за чтением и подробным анализом второго листка письма, где содержался перечень необходимых для школы предметов. Ночь я провел, пытаясь медитировать и снова разглядеть ядро, поэтому когда я, зевая, в рассветную пору вышел на улицу, дабы позаниматься на турнике, то увидел, что на крыше дядиной машины сидело несколько сов. Пока никто не проснулся и не заметил их, я быстро настрочил несколько ответных строк на разных клочках бумаги и вручил их каждой сове. Они улетели, но я уже понимал, что прилетят другие. Ладно, значит, повторится ситуация с домом, утопающим в лавине писем. Видимо, Дамблдору это зачем-то нужно, но зачем? Запугать избранного, запугать Дурсли, демонстративно унизить Дурсли в глазах избранного, тем самым обеспечив большую привязанность к миру магии. Я не знал, какие мысли роятся в голове у британского светоча демократии. Впрочем, может статься, что он здесь вообще ни при чем, и ситуация с письмами — это бюрократическая ошибка в аппарате министерства. Завтрак прошел без эксцессов. Правда, потом Петунья позвала меня помочь ей в саду и, когда мы остались наедине, спросила: «Тебе пришло письмо?» «Да». Я не стал врать. Тетя вздохнула, подравнивая хризантемы. «Что сказать Вернону?» «Пока ничего. Но есть риск, что сегодня случится что-то неординарное», — ответил я. «В таком случае ему нужно адекватное объяснение. Я бы не хотел рушить устоявшийся между нами нейтралитет. Вы, тетя, и так все знаете, а вот они пускай остаются в неведении». И добавил после паузы: «Многие знания, многие печали». Она кивнула и продолжила заниматься цветами. И в третьем часу дня случилось нечто. Я валялся на ровном зеленом газоне и лениво жевал травинку. «Кому нужна эта ваша магия, когда есть простые человеческие вещи?» Краем уха уловил приближающийся издалека гудящий звук, напоминающий стрекот вертолета. Повернув голову, я остолбенел. Рой, нет, орда сов виднелась вдалеке. Они, словно туча саранчи, застилали собой весь небосвод. Я вскочил на ноги. Они стремительно направлялись к нашему дому. Совиная туча затмила солнце и посеяла тьму. Это игра света, или у них действительно красные глаза? В моей голове заиграла знаменитая композиция «Полет валькирии» Рихарда Вагнера. Дядя Вернан выкатился во двор, держа в руках двустволку и безумно вращая глазами. «Они не отнимут мой бизнес», — безумно проревел он и начал пальбу по совиной лавине. Уж не знаю, что ему там рассказала Петунья, но крыша у дяди слетела напрочь. Из соседнего дома выбежал старик в тапочках, отставной полковник Джон Фобстер. Ребята с нашей улицы подшучивали над ним и строили всякие мелкие пакости, но взрослые относились к нему с осторожностью, считая старичка сумасшедшим и запрещая детям общаться с ним. Видимо, не зря, ведь сейчас Джон держал в руках дробовик. «Получай!» Он шмальнул вверх, не целясь. Джон не свое дело знает. На медне, как в 41-м, он пальнул еще раз. Поговаривают, во время войны он таким образом сбил десяток немецких истребителей во время авианалета на Лондон. Что примечательно, никто больше не рискнул выйти наружу. Соседи в ужасе попрятались по домам, едва заслышав стрельбу. Возможно, даже сов не заметили, а решили, что негритянские подростки с соседнего района опять устроили перестрелку. Птицы отступили. Развернувшись, они в рассыпную помчались обратно, надеясь уйти с траектории огня. «Ура!» В унисон закричали два главных сумасшедших Тисовой улицы, полковник Фобстер и Вернан Дурсль. «Сов, главное, заставить бежать, тогда их уже ничто не остановит», философски изрек я, перефразировав слова Суворова про турков. Затем, словно ничего не случилось, Вернан вернулся домой и присел дремать у камина, положив ружье возле кресла. «Что там случилось, Гарри?» – обеспокоенно спросила Петунья. «Они опять устроили перестрелку с Фобстером. Снова не поделили участки?» «М», – ответил я. «Считайте, что да. Так будет проще объяснить. С минуты на минуту я ждал визита сотрудников министерства, которые зачистят территорию и сотрут память всему Литл-Луингингу, ведь неизвестно, сколько человек могли стать свидетелями такого вопиющего нарушения статута. Полетят головы тех чинуш, кто отвечает за отправку сов. Интересно, сотрут ли память мне? Я вроде волшебник, но у меня нет палочки, и я не могу просто выбежать им навстречу и сказать: «Ребята, я волшебник». Фактически я пока не должен знать об этом. Весь дом погрузился в сон. За окном капал дождик и гремел гром. Я лежал в чулане и засыпал. Уже не было сил анализировать происходящий бред с толикой безумия. Такое чувство, будто попал не в Гарри Поттера, а в Алису в стране чудес. Ночную тишину разорвал грохот в дверь. Я вскочил. Вместо стирателей памяти явилось кое-что другое. Вскочивший на ноги Вернан, матерясь, выбежал в прихожую. Следующий удар в дверь сорвал ее с петель и заставил отлететь на добрые пару метров. Пригнувшись, косматое чудовище переступило порог, и его спину осветило ударом молнии. Вернан перевернул журнальный столик и, используя его как прикрытие, всадил дуплетом в незваного гостя. Хагрид, как пушечное ядро, отлетел обратно на крыльцо и взревел раненым зверем. Дядя быстро перезарядил ружье и выстрелил еще раз, но уже в пустоту. Хагрид испарился. «Так и беги», — грозно потряс ружьем Вернан. «Я не отдам свой бизнес». Похоже, дядя совсем умом тронулся или паранойя разыгралась. В последнее время он панически боится, что его бизнес отожмут бандиты, а он сам останется без главного источника дохода, обеспечивающего семейству Дурсль комфортную жизнь. Наверное, причины для опасений у него есть. Я не интересовался его делами. На следующее утро в дверь раздался звонок. Так как Дадли ушел в школу, я пошел открывать и услышал, как Вернан перезарядил двустволку, выглядывая из-за угла. На пороге стояла дама предпенсионного возраста, облаченная в черную мантию и остроконечную шляпу стереотипной ведьмы. Ее лицо уже начали покрывать едва заметные морщины, но было видно, что она по возможности старается следить за собой и использует специальные кремы. «Мистер Гарри Поттер, я полагаю», — она окинула меня суровым взглядом. «Неужели МакГонагал умеет шутить?» и процитировала фразу доктор Ливингстон. «Я полагаю, известную в англоязычном мире, это довольно-таки известная фраза принадлежит Генри Стэнли, путешественнику, приветствовавшему таким образом найденного им близ Танганьика легендарного исследователя Африки и миссионера Дэвида Ливингстона, который считался пропавшим без вести в неизведанных африканских землях. Особый юмористический смак ей придает то, что в этот момент в радиусе тысячи миль вокруг точки встречи не находилось ни одного белого человека, а тем более того, в ком можно было заподозрить доктора. Ситуации похожи, ведь довольно странно спрашивать: «Ты Гарри Поттер?» У очкастого мальчика, как две капли воды похожего на Джеймса, с глазами лилии и шрамом на лбу. «Извините, а вы кто?» — подозрительно спросил я. «Миссис МакГонагалл, профессор трансфигурации в школе Хогвартс. Я могу войти?» Я посторонился, она зашла в прихожую и поморщилась. «У вас не было времени проветрить помещение от запаха пороха?» Из укрытия вышел Вернан, демонстративно покачивая оружием, благо он направил дуло в пол. За его спиной топталась Петунья. «Милочка!» — вскрикнула тетушка фальцетом. «Не смейте командовать в моем доме! Что за маскарад?» — проворчал Вернон. «Судя по вашему акценту, вы, мадам, из Эдинбурга. Они теперь нанимают шотландцев. Впрочем, коллектора из вас что надо, не спорю». МакГонагалл плотно сжала губы, не стала церемониться и взмахнула палочкой, произнеся: «Обливейт». Вернон и Петунья замерли как вкопанные. «Вы забудете события вчерашнего дня и сейчас же отправитесь за покупками в Лондон». У меня по спине прошел холодок. Она не стесняется использовать это заклинание и, судя по тому, как спокойно она это делает, использовать чары забвения для нее не в новинку. Дядя и тетя бессмысленно направились к машине и уехали. Я остался наедине с этой мадам викторианских нравов. «Мистер Поттер», — она обратилась ко мне, — «с вами случалось что-то необъяснимое, когда вы сердились или пугались?» «Да», — я кивнул. «Я пришла уведомить вас, что вы, мистер Поттер, являетесь одаренным, способным использовать магию. Из самого рождения вы были записаны в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Вот и все. Никаких хагридовских сказочных «ты волшебник, Гарри». Все сухо и официально. Держу пари, если бы МакГонагалл была Макглой, она бы работала на государственной службе». «Подождите, а почему я куда-то записан без своего ведома?» «Вас записали ваши родители, мистер Поттер», — поджав губы, ответила она. «Они тоже были волшебниками. Мне рассказывали, что они погибли в автокатастрофе», — протянул я. «Понятия не имею, о чем вы. Потрудитесь собраться в дорогу», — недовольно произнесла она и вышла из дома. Вот и все. Никаких показательных расправ над Дурслями, поросячьих хвостов, и никогда не оскорбляйте Альбуса Дамблдора в моем присутствии. Даже как-то скучно. Я быстро переоделся и, прихватив кошелек с сотней фунтов, вышел из дома. МакГонагалл протянула мне локоть, я взялся за него, и мы трансгрессировали. Ощущения действительно не очень. Так же я себя чувствовал, когда очнулся в операционной после удаления аппендицита и несколько секунд не мог дышать, ощущая в глотке кислородную трубку. Дезориентация и тошнота, а еще страх остаться в таком состоянии навсегда, вот что я чувствовал, перемещаясь по пространственному коридору. Если бы на моем месте был бы фанатик науки, то он бы был шокирован происходящим и приложил бы все силы, чтобы найти логичное объяснение происходящему и спасти свои рушащиеся розовые очки материалиста. Но я не парился, хоть магия меня и поражала, но я убедил себя воспринимать все как само собой разумеющееся. Я же нахожусь не в мире Гарри Поттера и метода рационального мышления, где все 11-летние дети говорят и размышляют, как лауреаты Нобелевской премии. Впрочем, пофигистичный поход не особо помогал мне, и я постоянно, открывая рот, восхищался любому проявлению волшебства. Очутились мы в темном переулке возле входа в дырявый котел. Меня пошатывало и подмывало выблевать на асфальт сегодняшние сэндвичи. МакГонагалл на это лишь фыркнула и быстро пошла вперед, а мне пришлось догонять эту нехорошую дамочку. Глава 5. Греби галлеоны граблями. В пабе было грязно и пыльно. Засаленные стены и невменяемый местный контингент. Именно эту картину наблюдали маглорожденные, впервые попадая в мир магии. Чистокровные и полукровки попадали в косой переулок другими путями, а дырявый котел представлялся им посредственным трактиром для низших слоев населения. МакГонагалл подошла к стойке. Интересно, повторится ли канонное представление или то была всего лишь личная инициатива Хагрида. «Добрый день, миссис МакГонагалл». Бармен учтиво поклонился и потянулся к бутылке шотландского виски. «Вам как обычно?» «О, а МакГонагалл патриот. Здравствуй, Том». «Не могу, я при исполнении». Она махнула рукой на меня. «Помогаю юному Гарри подготовиться к школе». Том замер с открытым ртом. «Это же Гарри Поттер!» — громко изумился он. Шум в помещении моментально стих, присутствующие заозирались, а затем стали подходить ко мне. Том поспешно вышел из-за стойки, подбежал ко мне и схватил за руку. В глазах бармена стояли слезы. «Добро пожаловать домой, мистер Поттер. Добро пожаловать домой. Можно ли называть домом место, где ты никогда не был?» Вдруг разом заскрипели отодвигаемые стулья, и в следующий момент я уже обменивался рукопожатиями со всеми посетителями паба. Одни лица сменялись другими. «Дорис Крокфорд, мистер Поттер, не могу поверить, что наконец встретилась с вами», — прошамкала старушка в поношенном свитере и вязаных дырявых носках. «Приятно, мэм», — учтиво отвечал я. «Большая честь, мистер Поттер, большая честь. Всегда хотела пожать вашу руку. Я вся дрожу. Так оденься, мать. Я счастлив, мистер Поттер. Даже не могу передать, насколько я счастлив. Меня зовут Дингл, Дедалус Дингл». Старичок в нелепой мантии взволнованно подпрыгивал. «А я вас уже видел», — воскликнул я. «Действительно, в памяти Гарри был момент, когда он, находясь в магазине с Дурслями, столкнулся с ним. Вы однажды поклонились мне в магазине, он помнит», — вскричал Дедалус Дингл, оглядываясь на остальных. «Вы слышали? Он меня помнит». «Конечно, я вас помню», — улыбнулся я и тут же скорчил обиженное лицо. «Вы не заступились за меня, когда дядя закатил мне оплеуху, хотя все видели». Дедалус занервничал и начал оглядываться по сторонам в поисках поддержки. И она явилась в лице МакГонагалл, которая положила мне руку на плечо и мягко, в ее понимании, сказала: «Мальчик напуган и смущен таким количеством людей, давайте дадим ему отдохнуть. Пойдем, Гарри, нам еще надо посетить косой переулок и совершить покупки к школе». Она повела меня к выходу, но на полпути резко остановилась, словно что-то внезапно вспомнила. «Гарри, это профессор Квирилл. Он будет преподавать у тебя в школе». Она подвела меня к бледному молодому человеку с дергающимся лицом. «Мистер П. Поттер, какая честь!» Он весь затрясся. «А уж как я рад, профессор!» — звонко произнес я и протянул руку для рукопожатия. Квирилл дернулся, но было бы очень странно игнорировать протянутую руку мальчика, который выжил на виду у огромной публики. Поэтому он едва заметно скривился, но протянул руку в ответ. Я крепко вцепился своей клешней и активно затряс его руку. «Какая честь! Самый настоящий профессор!» Но ничего не случилось. Квирилл не поплыл кругами и не оплавился, как свеча. Он лишь сморщился, как сушеная груша, и отдернул руку, но тут же вернул на лицо заискивающую улыбку. Получается, никакой магической защиты у Гарри нет, и это был какой-то другой трюк, или здесь все глубже? МакГонагалл не стала задерживаться и увела меня на задний двор бара. Кроме мусорной урны и сорняков, здесь ничего не было. Зачем урна? Волшебникам так трудно убирать волшебной палочкой за собой сразу на месте, или я чего-то не понимаю? МакГонагалл постучала по кирпичной стене, и она эффектно разъехалась в стороны. Комбинацию кирпичей я запомнил. Четко над урной 3 вверх и 2 в сторону. «Добро пожаловать в косой переулок, мистер Поттер», — бросила МакГонагалл и быстро направилась вперед. Вот уж действительно волшебный мир. Раскрашенные и анимированные лавки, кричащие заголовки, шум, гам, взрывы хлопушек, детские восторженные крики. У витрины с метлой стояла целая толпа моих ровесников, прилипших к стеклу. Меня же метлы и квидвич нисколько не интересовали. Какой адекватный человек будет летать на метле? Это даже не летающая машина или мотоцикл. Это длинная палка без сиденья, на которой, держу пари, не просто усидеть. Плюс мужская физиология создает определенные неудобства в этом деле. «Гринготтс», — объявила МакГонагалл. Мы находились перед белоснежным зданием, возвышавшимся над маленькими магазинчиками, а у отполированных до блеска бронзовых дверей в алой с золотом униформе стояло пугающее неестественное существо, напоминающее обезображенного мутанта. «Это гоблины, мистер Поттер», — спокойно резюмировала МакГонагалл, когда они водили вокруг нас золотистыми щупами, словно металлоискателями. «А я-то думал, жиды», — с сарказмом огрызнулся я. МакГонагалл косо посмотрела на меня, но ничего не сказала, а вот гоблины хищно оскалились, обнажив ряд острых клыков. Помню, Роулинг как-то обвинили в антисемитизме. Якобы она вкладывала определенный смысл в образ гоблинов. Точно так же обвиняли Толкина за его описание гномов. «Толпе только дай лишний раз очернить кого-нибудь, особенно уже умерших. Гоблины. Эти существа мне сразу не понравились. С первого взгляда между нами возникло недопонимание. Такое недопонимание, какое может возникнуть между представителями двух враждующих даже не рас и народов, а биологических видов. Мелкие уродцы не могли называться даже гуманоидами. Вся их натура буквально кричала: мы не имеем никакого отношения к человеческому виду. Надо будет более детально разобраться в причинах гоблинских восстаний. Держу пари, официальная история молчит об очень многих факторах. Ведь сейчас мы, волшебники, вроде как дружим и сотрудничаем с гоблинами, они живут в нашем магическом государстве, поэтому, с точки зрения министерства, нежелательно поднимать некоторые моменты из прошлого, дабы не напоминать волшебникам о том, с кем они мирно делят страну. Но любому, кто посмотрит на гоблинов, будет очевидно, они не смирились, Они ненавидят волшебников и мечтают о новом восстании. В таких условиях министерство трусливо старается сохранить шаткий нейтралитет, задабривая вожаков гоблинских кланов, но это не поможет, и новое восстание гоблинов случится совсем скоро. К этому времени я должен быть готов. Доброе утро, МакГонагалл обратилась к гоблину-клерку. Мистеру Гарри Поттеру нужно взять деньги из своего сейфа. Гоблин оторвал взгляд от бумажек и посмотрел на МакГонагалл. А у мистера Поттера есть ключ? Проскрипел он. Он есть у меня. Она вынула из кармана небольшой ключик и письмо. И письмо главному гоблину. Клерк взял ключ с письмом и куда-то удалился. Подождите, а почему мой ключ у вас? Спросил я. До вашего магического совершеннолетия вашими банковскими средствами, в том числе ключом от сейфа, заведует ваш опекун. Кодекс магической Британии 1899 года, пятая редактура Визингамота, статья 38, устало продиктовала она заученный ответ, сдержавшись от того, чтобы закатить глаза. Я хмыкнул. Юридически не подкопаешься. Видимо, МакГонагалл привыкла отвечать на подобные вопросы от чересчур умных детишек и их ушлых родителей. А кто мой опекун? Позвольте узнать. Альбус Дамблдор, с оттенком гордости заявила МакГонагалл. И почему я не удивлен? Кандидат от либералов и по совместительству верховный чародей Визингамота, президент международной конференции магов и директор Хогвартса. С сомнением спросил я, и какое отношение такой персонаж имеет ко мне и роду Поттер? Он не кровный родственник, не крестный, не кум, не сват. Да, слегка удивленно ответила МакГонагалл. Откуда вы это все знаете, мистер Поттер? В письме перечислены все его титулы, в том числе полное имя. Удивительное тщеславие и себелюбие, я вам скажу. Но про кандидатуру многоуважаемого директора на грядущие выборы там ни слова. Прищурившись, заметила она, я прочитал об этом на листовках, пока мы шли к банку, почти соврал я, весь косой переулок действительно был заклеен агитационными плакатами и листовками с изображением Дамблдора, подписи были разные, один народ, одна Англия, один министр, магия мать зовет, а ты проголосовал за Дамблдора, голосуй, или проиграешь, кажется, ее этот ответ устроил, и она замолчала, вскоре вернулся гоблин. «Следуйте за мной». Мы последовали к мраморным дверям, за которыми начиналась железная дорога, а дальше начались американские, то есть английские горки. Я радостно гоготал и улюлюкал, когда вагонетка входила в пике и исполняла бочку. Еще бы, бесплатный аттракцион. Когда мы приносились мимо пещеры с подземным озером, на потолке и стенах увидели сталагмиты и сталактиты. «Профессор», — громко произнес я, пытаясь заглушить шум тележки. «Я никогда не знал, в чем разница между сталактитом и сталагмитом? В слове «сталагмит» есть буква «М», — кратко ответила зеленая, как мох, МакГонагалл, закрывая рот носовым платком. Аттракцион кончился, и мы остановились возле сейфа. Гоблин взял ключ у МакГонагалл и отворил тяжелую металлическую дверь. Я просунул голову в сейф и увидел несколько внушительных кучек золотых монет и десяток шкафов с артефактами и книгами. Некоторые полки были пустые. Кто-то все-таки сюда пробрался. Пробормотал я, пока МакГонагалл набирала деньги в кошелек. Она взяла немного, галлеонов 100 где-то. Мы вышли из хранилища, и я окончательно убедил себя в том, что необходимо в кратчайшие сроки найти способ избавиться от опекунства. Можно проверить разные фанатские теории и попытаться стать ментально совершеннолетним или, в конце концов, грохнуть Дамблдора. Стоп, чего я туплю? Я же и есть взрослый в теле ребенка. По идее, магия должна воспринимать меня как совершеннолетнего, а следовательно, я могу отказаться от магического опекуна. Осталось выяснить, как это провернуть и, самое главное, как сделать так, чтобы Дамблдор не узнал, что он больше не опекун, а он в любом случае узнает. Придет в банк, а ему скажут, что он больше не магический опекун Гарри Поттера и доступ в сейф ему заказан. Тогда дедушка очень расстроится и заинтересуется, как это так. А мне это не нужно. У большинства попаданцев все легко и просто выходит. Берут и смеются в лицо могущественному магу, просто проходят проверки крови в Гринготтсе и получают кольца родов Поттеров, Малфоев, Слизерина, Пивереллов, Винсдоров, Романовых, Рюриковичей, а потом ходят на званые ужины к аристократам, дружат с ними, вместе плетут интриги против Дамблдора, который упорно не замечает изменившегося поведения Гарри, но если и замечает, то ничего не предпринимает, кроме старческого ворчания. И это мастодонт интриг, и это тот самый Домбегат, увы, в суровой реальности это невозможно. пешка не может превратиться в ферзя в начале партии, только когда путь расчищен и когда она дойдет до края доски. В этой партии я пускаю и ценная, но пешка, и мне предстоит проделать немалый путь, чтобы превратиться в ферзя и поставить мат королю. Все усложняется тем, что королей здесь как минимум двое, но неизвестно, сколько еще таких королей находится в тени и дергает за ниточки не так открыто и явно. МакГонагалл забрала сверток с философским камнем или его подделкой, и мы отправились наверх. Итак, мистер Поттер, теперь пришло время купить вещи, необходимые для школы, произнесла она, когда мы вышли из Гринготтса и перед нами шумел косой переулок. Глава 6. Как собрать ребенка в школу. Мистер Поттер, я настоятельно рекомендую вам купить именно эту сову. Ее белоснежный окрас не даст вам потерять ее. Ага, а еще такую сову гораздо проще обнаружить среди других и перехватить или проследить. Нет уж, увольте. Но я хочу эту, упорно твердил я, тыкая пальцем на обыкновенного сыча, которого с трудом можно было отличить от остальных его соседей. Что о вас подумают одноклассники? Вы уже успели убедиться в том, что вы популярны, но для окружающих будет странным, если у вас будет обыкновенная, ничем не примечательная сова, это плохо скажется на вашем имидже. МакГонагалл использовала последний аргумент, попытавшись надавить на тщеславие. Слава меня не волнует, ножкой шаркнула и глаза такие добрые-добрые. Кстати, вы так и не рассказали мне, почему я популярен. Позже. МакГонагалл устала спорить и махнула рукой, понимая, что меня не переубедить. Продавец вручил мне переносную клетку с сидящим в ней сычом, которого я назвал Уэсли. Простое английское имя. Затем мы проследовали в книжный магазин Flourish & Blotts, самый известный и самый официальный. Официальным он считается потому, что в нем продается только одобренная Министерством литература. Все книги в магазине имеют штамп Министерской комиссии по делам просвещения и культуры. В этом магазине покупают лишь школьные учебники. Знающие люди идут за серьезной литературой в другие места. Вроде где-то в Лютном есть лавка, в которой торгуют даже родовыми гримуарами, но это уже из разряда байк. МакГонагалл подошла к прилавку и бросила: «Хогвартс, первый курс». Скучающий продавец нагнулся и выудил из-под стола заранее приготовленную стопку книг. И неудивительно, ведь помимо меня с МакГонагалл, как минимум половина косого переулка сейчас закупается к школе. Удалось уговорить МакГонагалл разрешить мне купить еще несколько книжек для курсов постарше. На ее вопрос «Зачем?» ответил, что мне потребуется новая информация, когда я от корки до корки зазубрю учебники для первого курса. МакГонагалл скептически выгнула бровь, но решила уступить. Я расплатился и взял книги в руки. А куда класть? МакГонагалл покосилась на чемоданы, стоящие в углу. Пришлось покупать обычный. Я хотел взять чемодан с чарами незримого расширения, но он стоил дорого, а МакГонагалл уперлась, мол, и так взятых денег едва хватает. Хоть она мне кошелек с моими деньгами и отдала, но покупать что захочется при ней я не мог. Дальше мы зашли в другие лавки, где взяли котлы, весы, ингредиенты для зелий, наборы зельевара и прочую мелочевку. К мадам Малкин мы заскочили буквально на минуту, кстати, драка там не оказалась. Она быстро и профессионально рассчитала мой размер одежды и подобрала мантии. Комплект школьных мантий на зиму и лето, комплект повседневных мантий и две парадные мантии. Будь моя воля, я бы лучше взял практичный и удобный камуфляж или энцефалитку, но, увы, приходится ходить в громоздких и неудобных мантиях. Впрочем, это нормально, что в магическом обществе существует набор традиций и правил. Не расхаживать же мне, представителю аристократического рода, в магловской одежде по волшебному замку. И сейчас мы стояли напротив древней как мир деревянной лавочки, на вывеске которой золотыми буквами красовалась надпись «Семейство Элливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры». «Мистер Поттер, дальше, я надеюсь, вы сами справитесь. Как закончите, найдете меня в кафе Фортескью. Вы помните, где это, или вам напомнить? Нет нужды, профессор. Всего доброго». МакГонагалл ушла на перекус, а я зашел в лавку Элливандера. Здесь было пыльно и пахло плесенью. Вот это поворот, на канон не похоже. С чего я вообще взял, что я попал в мир, где все происходящее один в один соответствует оригинальному произведению? Казалось бы, уже были знаки, указывающие на то, что это не так. Взять тот же Ройсов, Неужели одно только мое попадание и незначительные решения способны так сильно повлиять на канон? Эффект бабочки в действии. Из-за угла на полной скорости с грохотом выехал седой дедуля, вцепившись в стремянку на колесиках и напугав меня до усрачки. «Я все ждал. Когда же я вас увижу, мистер Поттер?» – пробормотал он. От его больших, почти бесцветных глаз исходило странное, прямо-таки лунное свечение, прорезавшее магазинный мрак. Жутковато, казалось, словно он мог видеть сквозь меня. Он приблизился ко мне почти вплотную, вперевшись в меня своими серыми глазами, но я не повелся на трюк и отступил назад. «Мне бы палочку подобрать», — напомнил я ему. «Палочка? Ах да, точно. У вас глаза, как у вашей матери, вы знаете. Кажется, только вчера она была у меня, покупала свою первую палочку. 10 дюймов с четвертью, элегантная, гибкая, сделанная из ивы. А вот ваш отец предпочел 11-дюймовую палочку из красного дерева. Он вернулся в реальность так же быстро, как выпал из нее. Какой рукой вы держите палочку? Я левша, если вы об этом». Я вытянул руку вперед, а Элливандер начал измерять ее линейкой. Затем до меня дошло, что сам Элливандер давно отошел рыться в шкафу, а линейка действовала сама по себе. Владелец лавки вытащил коробочку и сдул с нее пыль. «Попробуйте эту. Просто взмахните». Я взмахнул, и ваза с цветами, стоявшая на столе, разлетелась вдребезги. «ГМ, попробуйте эту». Дальше пошел старый добрый цирк с конями. Элливандер строил дурака и разыгрывал представление, ориентированное на детские мозги Гарри. Уже скопилась гора неподходящих волшебных палочек, а старик все предлагал попробовать новые. Я бы поверил в этот театр одного актера, если бы не выяснил заранее, что во всех остальных случаях Элливандер делает нумерологические расчеты. То есть волшебник просто ждет несколько минут, пока Элливандер сделает замеры, а после подберет по ним подходящую палочку и вручит ее покупателю. Наконец старику наскучило, и он, скорчив таинственную гримасу, достал последнюю палочку, бормоча: «Неужели это? Неужели это? Держите, мистер Поттер, астролист и перо Феникса. Должно подойти», — бормотал он, вручая ее мне. Я взял ее в руки и... Ничего не произошло. Никакого тепла от палочки или покалывания я и близко не ощутил. Элливандер завис и неверяще глядел на палочку. «Ничего не произошло», — пораженно прошептал он. «Значит, подбираем дальше, верно?» — спросил я, но Элливандер молча пялился на несработавшую деревяшку. «Вам должна подойти это». Он на автомате подал мне другую палочку. Дуб и сердечная жила дракона. 11 дюймов. Я взял палочку в руку, и меня накрыла буря непередаваемых эмоций. Она ощущалась как продолжение руки. Потерять палочку, значит потерять руку. Хотелось колдовать и колдовать, пуляться заклинаниями и творить чары. Едва сдержался, чтобы не скостовать в сторону Элливандера что-нибудь этакое. Сейчас я как никогда раньше ощущал присутствие магии в себе. Магия стремилась в палочку-концентратор, который словно насос выкачивал ее из магических каналов и преобразовывал в заклинания и чары. Видимо, Элливандер решил прекратить представление, поэтому просто дал мне подходящую по расчетам палочку. И на кой, спрашивается, надо было перебирать целую гору заранее неподходящих? Мощная палочка, но требует контроля. Можно легко потерять управление ею, и тогда она пойдет в разнос, сказал Элливандер и опомнился. «Мистер Поттер, в качестве подарка хочу отдать вам эту палочку». Он протянул мне коробочку с той самой палочкой с пером Феникса, которая близнец палочки Володи. «На кой она мне?» – удивился я. «Она же мне не подошла. Прошу, возьмите, отдам бесплатно, как подарок», – умоляюще попросил Элливандер и добавил. «Неподходящей палочкой тоже можно творить чары. Пускай и не так хорошо, но в случае утраты основной это очень полезно». Я подумал и взял ее. «А что, запасная палочка никогда не помешает, использовать ее постоянно я не собираюсь». Да и, похоже, Дамблдор чуть ли не пытками заставил Элливандера сбагрить мне нужную палочку, вот только она мне не подошла, я ведь не Гарри Поттер. Но пускай Альбус думает, что избранный все же приобрел предназначенную палочку. Дополнительно я купил чехол для палочки и набор для ухода за ней, после чего попрощался с продавцом и вышел на улицу. Навстречу мне шла уже отобедавшая МакГонагалл. «Вы купили палочку, мистер Поттер, астролист и перо Феникса», — соврал я. «Пускай старуха доложит именно это в отчете». Так кивнула и направилась к выходу из косого переулка, а я последовал следом. «Вот ваш билет на поезд Хогвартс-экспресс». Она вручила мне золотистый билетик с красивыми буквами. «Отбытие с вокзала Кингс-Кросс, 1 сентября». «Подождите, а вы разве не отпортируете меня до Тисовой?» Немного прифигел я. «С какой стати?» Возмутилась она. «У меня и так полно дел». Возле прохода в паб находился камин, над которым висела вывеска «Собственность отдела магических перемещений» и возле которого дежурил министерский сотрудник. МакГонагалл быстро подошла к камину, бросила туда горсть летучего пороха и, что-то прошептав, исчезла в зеленом пламени. «Крутая дамочка, теперь мне своим ходом переть из центра Лондона в один из его пригородов, таща на себе тяжеленный чемодан, и про платформу 9¾ ничего не рассказала. Или это такое испытание для учеников? Естественный отбор. Кто смог найти платформу, тот пригоден к обучению, а кто нет и не смог попасть в школу, потому что опоздал на поезд, отсеивается как необучаемый. Но я поступил хитрее и просто попросил работника министерства открыть для меня камин. Он скептически посмотрел на меня, но пара секли сверхплаты за порох сделали свое дело. Войти в пламя оказалось той еще задачей. Трудно заставить себя психологически шагнуть в огонь, и неважно, какого он цвета, зеленого или красного, я не упоротый буддийский монах, чтобы безмятежно совершать самосожжение. Первую щепотку летучего пороха я потратил впустую, так как не смог пересилить себя. На мои потуги дежурный лишь улыбался, видимо, ему не впервой видеть подобную картину. Во второй раз произнося адрес Литл Уининг и бросив горсть пороха в камин, я, вцепившись в ручку чемодана, шагнул вперед, стоило вспыхнуть зеленому пламени. Огонь обдал неприятным холодом, но ожидаемых болезненных ощущений и ожогов по всему телу я не почувствовал, зато сильно закружилась голова и меня на время дезориентировало в пространстве. Через несколько мгновений что-то словно начало активно выталкивать меня из камина. Я сделал шаг вперед и очутился в незнакомом месте. Потребовалось еще какое-то время, чтобы прийти в себя, справиться с головокружением и осознать, где я нахожусь. Этот ветхий камин никем не охранялся, находился в задрипанном темном переулке, который выходил на улицу Магнолий. Если бы не знал наверняка, никогда бы не зашел сюда и не подумал, что совсем недалеко от Тисовой улицы есть выход в магический мир. Что я могу сказать о таком способе перемещения, как камины? Ощущения схожи с аппарацией, но тошнит меньше. Теперь я понимаю, почему обычно волшебники предпочитают пользоваться каминами, а не аппарировать, когда речь идет о выполнении ежедневных действий вроде похода на работу. Плюсы каминов: не нужно предварительно, как в случае аппарации, проходить обучение, которое стоит, как волшебная палочка, 12 галеонов, а значит, каминами могут пользоваться дети. Кстати, именно поэтому семейство Уизли использовало камин, когда нужно было переместиться куда-то в полном составе. Ну и еще значительно меньше колбасит при прохождении через пространственный прокол, чем при аппарации. На этом плюсы кончаются. Минусов больше. Невозможно выбрать любые координаты конечного пункта назначения, перемещение строго от камина к камину. Присутствует необходимость тратить расходники, не дешевый летучий порох, а министерство, которое контролирует всю каминную сеть в пределах Великобритании, может ограничить доступ к камину или закрыть его. Плюсы аппарации очевидны, а вот минусов хватает. Например, громкий хлопок, которым сопровождается перемещение, выдает местоположение и губит скрытность на корню. Сама аппарация требует предварительного обучения и значительных затрат магического резерва. Также существует значительный риск расщепа, когда при неправильном перемещении можно потерять конечности, и, помимо всего прочего, такой вид перемещения оставляет после себя хорошо различимый след, по которому можно отследить конечные координаты, из-за чего приходится делать несколько цепочек перемещения, чтобы сбить со следа возможных преследователей. Насчет максимальной дальности перемещения, аппарация и каминная сеть действуют только в пределах острова Британия. Каминная сеть контролируется английским министерством магии и покрывает только территорию Англии, не распространяясь на другие страны, в которых существуют свои министерства и свои каналы связи. Аппарация же ограничивается большой водой, и чем больше расстояние перемещения, тем, соответственно, больше затраты энергии. Так в книгах Волан-де-Морт узнал о поимке Гарри Поттера, будучи далеко на материке, в Нурмингарде, и вынужден был перелететь через пролив Ла-Манш, чтобы иметь возможность аппарировать. Перемещение без ограничений возможно только с порталом, а они всегда одноразовые и дорогие. Чтобы посетить другую страну, маги за кругленькую сумму приобретают официальные портключи у министерства или неофициальные на черном рынке, но второй вариант для безумцев или глупцов. Никто в здравом уме не рискнет пользоваться нелегальными порталами. Впрочем, существовали целые семейства артефакторов, которые могли себе позволить клепать подпольные портключи и делиться ими со своими друзьями, но здесь опять же вопрос доверия, которого в аристократической среде кот наплакал. От улицы Магнолий было рукой подать до Тисовой, поэтому до дома я дошел не спеша, прогулочным шагом, таща за собой жужжащий пластиковыми колесами чемодан. Я хорошо изучил окрестности родного городка, поэтому несколько раз я резко менял направление маршрута и петлял дворами, чтобы убедиться, что за мной не ведется слежка. Дома задвинул тяжеленный чемодан под кровать, предварительно выудив оттуда все купленные книги. Особой пользы в книгах первых и более старших курсов не было, они все имели красивую министерскую печать и были тщательно выверены, поэтому, лениво полистав страницы, я сложил учебники стопкой на служивший мне в качестве полки распределительный электрощиток, который висел над кроватью в чулане вместе с стабилизатором напряжения, который постоянно щелкал, знаменуя перепады в электросети. Да, дурсли не имели ни малейшего представления о технике безопасности, раз поселили племянника спать прямо под высоковольтными устройствами. Мне это не мешало, но иногда я не упускал случая подгадить им и выбивал электричество по всему дому или вызывал короткое замыкание, заставив однажды сгореть недавно купленный компьютер Дадли. Исходя из прочитанного в учебнике, можно сделать вывод, что ситуация плачевная, примитивнейшие описания, а больше половины книги занимают веселые картинки. Реформа магического образования стремительно уносила в пропасть не только британское, но и международное магическое образование. Повсеместная цензура и вмешательство чиновников в образовательный процесс не привели ни к чему хорошему. А вот мои шалости привели к забавным последствиям. Послышался немного робкий стук в дверь чулана, и выяснилось, что дурсли расчистили от хлама пустующую вторую комнату Дадли и слезно умоляли меня переехать туда. Однако долго до них доходило, пришлось угробить компьютер, два телефона и новый тостер. Я подумал и решил согласиться. Лето кончалось, а в чулане отсутствовало отопление, почему бы не переехать на второй этаж. Я собрал свои вещи и поднялся по лестнице наверх, рывками дергая по ступенькам тяжелый чемодан, который по ощущениям был словно наполнен камнями. Никто из дурсли не вызвался мне помочь, родственнички, мать их. В своем новом жилище я расположился с комфортом, поменял матрас у кровати, постелил новое постельное белье, пропылесосил пыльный ковер и аккуратно расфасовал свое скромное имущество по полкам и шкафчикам. Красота, осталось помыть окна и поменять занавески, меня раздражает этот приторно-розовый цвет. На самом деле мне было не сильно принципиально, где отлеживаться, в чулане или спальне на втором этаже. Для меня это лишь временное обиталище, коих будет великое множество за всю мою долгую жизнь. Если, конечно, она действительно окажется долгой, а не прервется от шальной авады. Я уже умирал и прекрасно знаю, что такое смерть. Когда я спустился вниз на ужин, дурсли уже собрались за столом. Петунья поглядывала в окно на свои цветущие орхидеи, Дадли тупо пялился в телевизор, по которому шло какое-то идиотское шоу с убогими шутками, а Вернон читал газету. «Что слышно?» Чисто из дежурной вежливости спросил я Вернона, открывая холодильник и высматривая съедобную пищу. Наши с дурслями отношения напоминали нейтралитет, когда каждый пытается сделать вид, что относится к друг другу безразлично и между нами словно никогда и не возникало никаких недопониманий. Просто обычные соседи, вынужденные жить под одной крышей, и это напоминает взаимоотношения в коммуналке или больничной палате. Советский Союз развалился, протянул Вернон, не отрываясь от газеты. Ай-яй-яй, покачал головой я, намазывая на булку холодный клубничный джем. Ничто не вечно под луной. Что же теперь будет? Взволнованно спросила Петунья. Просрут и продадут все, как всегда, буркнул Вернон. На удивление дельные мысли от него. А что там в Персидском заливе? Янки принесли мир и демократию? Спросил я, наливая себе стакан молока. На самом деле мне было безразлично, что там творится у арабов и кто кому объявил войну. Постреливают, неопределенно махнул рукой Вернон. Чурки, что с них взять? Окей, всем спокойной ночи, дежурно сказал я и махнул им рукой. Спокойной ночи, синхронно ответили они, не отвлекаясь от своих занятий. Чисто взаимоотношения в английской общаге, где все вынуждены терпеть друг друга. Я взял провиант, отправился к себе в комнату, перекусил и лег спать. Глава 7. Вокзал Кингс Кросс. Вот наступило 1 сентября. Примечательно, что Международный школьный день совпадает с датой начала Второй мировой. Я собрал все вещи, взял дополнительно комплект макгловской одежды, два десятка трусов и носок. А что, почему-то никто не озаботился вопросом нижнего белья в школе. Ничего такого в списке не написано. Или ученики ходят без носков и трусов. Долой лифок, свободу сиськам. Прощание с дражайшими родственниками выдалось смазанным. Они очень обрадовались, когда узнали, что меня целый год не будет дома. От таких вестей дядя Вернан даже повеселел и позволил себе немыслимое добродушие. «Слушай, мальчишка, я тебе скажу одну умную вещь как взрослый, который жизнь прожил». «Ну?» – спросил я, надевая легкую осеннюю ветровку. На улице уже начинало холодать. «Не суйся в неприятности и не геройствуй. Знаю я вас. Сам, когда пацаном был и служил в пехоте, проявлял инициативу и старался везде поучаствовать. Лишь потом понял простую истину. Родина тебя не забудет, но и не вспомнит». «Понял, пацан, понял», – кивнул я. «Инициатива имеет инициатора». «Во, правильно говоришь», – Дурси хохотнул. «Ладно, давай уже, проваливай». Поломавшись, он протянул мне свою мясистую руку, которую я пожал. Это серьезный жест со стороны дяди. Чего это он? Тетя была во дворе, занималась растениями. Завидев меня, она коротко кивнула. «Поттер, держись подальше от неприятностей. Не хватило еще, чтобы нам твои похороны оплачивать пришлось. В этой школе все так плохо», — ужаснулся я. «Если бы ты знал, что мне рассказывала Лили», — Петунья запнулась и, разозлившись на себя за проявление сентиментальности, посмотрела на меня. «Ну что стоишь как дуб? Уходя, уходи». Я усмехнулся и, таща за собой тяжелый чемодан на колесиках, на котором находилась клетка с совой, переступил порог родного дома. «Опасное это дело, Гарри, выходить за порог. Стоит ступить на дорогу и, если дашь волю ногам, неизвестно, куда тебя занесет», — сказал я сам себе и зашагал вперед. На улице Магнолий, скрывшись от возможной слежки в лице миссис Фитка и ей подобных, я достал палочку из кармана. Я же не дурак носить ее в труднодоступном месте. Представив в голове образ фиолетового автобуса, я взмахнул палочкой и от неожиданности упал на пятую точку. Передо мной с ревом материализовался трехэтажный волшебный автобус. Водительская дверь открылась, и наружу высунулся щуплый паренек с прыщавым лицом. «Добро пожаловать в автобус, ночной рыцарь. Это транспорт для волшебников и ведьм, оказавшихся в беде. Меня зовут Стен Шанпайк, я ваш кондуктор на сегодняшний вечер». Он зачитал текст с бумажки, свернул ее пополам и засунул в карман. Затем он посмотрел на меня. «Ты чего расселся?» «Я упал», — ответил я, поднимаясь. «Зачем ты упал?» — тупо спросил он. Просто так даже кошки не сношаются». Стэнли махнул рукой. «Давай, дуй в автобус». Я поднялся на ступеньки автобуса, а Шанпайк, кряхтя, погрузил внутрь мой чемодан. «Куда едем?» — дежурно поинтересовался водитель, у которого в салоне висели сушеные говорящие головы. «Вокзал Кингс Кросс», — ответил я, усаживаясь на сиденье. «А, школяр», — лениво протянул он и нажал на газ. Сушеная голова что-то ехидно произнесла, но я не расслышал, потому что оказался буквально вжат в спинку стула. Благо оно было с мягкой обшивкой, а не деревянным, иначе бы я позвоночник по кускам собирал. Мы неслись с нереальной скоростью, и меня буквально сдувало назад, а когда водитель тормозил, швыряло вперед. «Мне нравится. Какой русский не любит быстрой езды? Как, ты сказал, тебя зовут?» — с озадаченным видом спросил Стэн. Он держался на ногах крепко, словно не обращая внимания на тряску. «Наверное, привык. Я не говорил, сколько стоит билет. 1 сикль. А фунтами расплатиться можно? У меня почти не осталось магических денег, зато от фунтов ломились карманы». «Базару нет», — ответил Стэнли. «Но курс 1:10. А морда не треснет?» — возмутился я, но раскошелился. «Это последний раз, когда я плачу макгловскими деньгами в волшебном мире. Кстати, Стэн, ты откуда?» «Восточный Лондон», — гордо произнес он. «Тебя акцент выдает. Восточный Лондон, или Ист-Энд, традиционно ассоциируется с неблагополучным промышленным районом, выходцев из которого представляют по произведениям Диккенса и других авторов эпохи промышленной революции, как район расселения бедноты и пролетариата. Чем-то напоминает роль Купчина в Петербурге или Химок в Москве. Через полминуты я уже стоял перед входом в здание вокзала. За моей спиной раздался хлопок, и автобус испарился. Я вошел в здание и, миновав турникеты и зал ожидания, оказался на перроне. Толкая перед собой тележку, я мотал головой по сторонам, пытаясь обнаружить одно небезызвестное семейство. И они были здесь, просто стояли с тележками неподалеку от платформы номер 9. Пышная дама в вязаной шали, вытянув голову, выискивала в толпе кого-то. Я даже догадываюсь, кого именно, меня. Как много сегодня маглов, громко кричала миссис Уизли, внимательно поглядывая по сторонам. Надеюсь, они не помешают пройти к платформе 9¾. Пока что все происходит в лучших традициях Домбегада. В каноне Хагрид ретировался, так и не сказав Гарри, как попасть на платформу, и когда мальчик чуть было не отчаялся, вдруг мимо него прошла толпа людей, которая громко обсуждала темы, связанные с магией, вместе, полном маглов, и несколько раз произносила слово «маглы», что зацепило слух Поттера. Разумеется, мальчик обратился к ним за помощью, а те очень любезно помогли ему, не забыв представиться. Потом и Рон стал лучшим другом, а Джинни женой. К тому же есть очень подозрительный момент, цитирую слова миссис Уизли, обращенные к детям, дословно. Платформа 9¾, это сюда. Вопрос, зачем миссис Уизли напоминает детям направление к платформе, если она уже несколько лет как проводит их в школу, и за такое время они должны были наизусть выучить маршрут, отдает спектаклям, причем весьма посредственным и ориентированным на наивного ребенка, который не увидит ничего подозрительного в такой случайной встрече. МакГонагалл, следуя примеру Хагрида, не сказала мне, как попасть на платформу Хогвартс-экспресса, благо я и так знал, как попасть туда, поэтому я спокойно миновал рыжее семейство и с разбега понесся в кирпичную стену. Было страшно, ведь я логически не мог помыслить, что пройду сквозь стену, поэтому за секунду до столкновения крепко зажмурил глаза, ожидая толчка в живот и полета на бетон, но удара не последовало. Я почувствовал легкий ветерок, на секунду словно выключили свет, а затем очутился на платформе, кишащей шумными магами. Дети наперебой галдели между собой, а взрослые, облаченные в изящные мантии, чинно кланялись друг к другу. Примечательно, кстати, что большая часть магов перемещалась сюда через камины или трансгрессии. Несколько каминов были встроены в стену, и на моих глазах из зеленого пламени аристократической походкой вышло семейство белобрысых. А вот и Малфой, не имел случая познакомиться с ними, но сейчас не время. Меня происходящее на платформе не интересует, поэтому я сразу поспешил занять место в поезде. При входе клетку с совой забрал и отнес в багажный отдел с питомцами рослый паренек в одежде швейцара. На всякий случай запомнил его лицо, мало ли, если у нас в поездах подстаканники и одеяло тырит, то почему бы и местным, пусть даже из персонала, не позариться на чужое добро. Совы стоят очень недешево, они же живые существа. Прошел через коридор в поисках свободного купе. Половина была занята группками болтающих между собой детей, а другая одиночками, но я хотел найти совершенно свободное купе, чтобы никто не мешал моему пребыванию в царстве Морфея. Вскоре я нашел его, затолкал чемодан на верхнюю полку и развалился в кресле, сладко хрустнув спинкой, ноги на подоконник, скомканную куртку под голову. Ехать несколько часов, все равно заниматься нечем, и я всю ночь перед поездкой не спал, потому что пытался без палочки нагреть воду в стакане. Устроившись поудобнее, я попытался заснуть, но был разбужен шумом раздвигающей двери. Глава 8. Поезд плачется вдали, родные. Только я прикорнул, как двери в купе разъехались, и моим полуприкрытым очам предстал рыжий конопатый пацан, который неуверенно замялся, не решаясь меня разбудить. «Слушай, ты зачем убил дедушку лопатой?» — спросил я, все еще находясь в полудреме. «А?» — переспросил Рон, подавшись головой вперед. «Проехали». Я окончательно проснулся и поменял лежачее положение на сидячее. Вряд ли уже получится заснуть, поэтому займусь этим рыжим недоразумением. «Я Рон Уизли», — представился пацан, без приглашения войдя внутрь купе и бесцеремонно усаживаясь на противоположное кресло. «Бонд, Джеймс Бонд», всегда мечтал представиться этой заезженной фразой. Я разглядел в глазах Рона удивление и легкую досаду, что собирался разыскать Поттера и стать его первым другом в магическом мире. Не вышло, рыжий. Поезд завыл, застучал колесами и медленно тронулся с места. «А, ты это?» — После продолжительного молчания Рон решил начать разговор. Наверное, он подумал, что Поттера все равно ему уже не найти. Он обошел все вагоны и, скорее всего, мальчик, который выжил, отправился в школу через камин. Поэтому Рон решил остаться в этом купе и хоть как-то скрасить поездку болтовней с незнакомцем, который поначалу показался ему похожим на Поттера. Чтобы избежать повышенного внимания к себе, я предварительно замазал шрам тоналкой тети Петуньи. «На какой факультет думаешь поступать, Джеймс?» «Как получится», я пожал плечами. «О, а я собираюсь пойти в Гриффиндор», мальчик оживился и затараторил. «Это самый лучший факультет в школе, и на нем учился сам Дамблдор. Интересно, восхищение Гриффиндором и Дамблдором, это исключительно его детские эмоции, или взрослые надоумили? Джеймс, ты тоже должен поступить туда. Староста факультета, мой брат Перси, и в случае чего он прикроет нас. Гляди-ка, все схвачено. Умный мальчик, а еще Дамблдор часто делает поблажки любимому факультету. Ты просто обязан попасть туда. Возможно, я туда и попаду. Кто знает, уклончиво ответил я, не давая однозначного ответа. На самом деле я действительно планировал попасть именно в Гриффиндор по одной простой причине – конспирация. Не думаю, что Дамблдор здесь реально такой дурачок, каким его выставляют во многих фанфиках. В них Гарри просто поступает на другой факультет, что исключает возможность его дружбы с нужными для плана людьми, затем он срывается с поводка, полностью рушит планы Дамби, ведет себя нагло и вызывающе. И как на это реагирует великий и ужасный Дамблдор, король интриг и манипуляций? В упор ничего не замечает, списывает поведение Гарри на гормоны, не предпринимает ровным счетом ничего, чтобы поставить оборзевшего избранного на место.